Лепра. Проблема, перешедшая в 21 век. Проказа – одна из древнейших в мире болезней. Если ее не лечить, она может искалечить тело человека и сделать его инвалидом. В 1980-х годах, наконец, появилось эффективное комбинированное лечение. Но вакцины, которая защитила бы человека от проказы, до сих пор не существует, потому что до сих пор нет достаточных знаний ни о самой болезни, ни о том, почему одни люди обладают природным иммунитетом к ней, а другие нет. В мире каждые 2 минуты одному человеку ставится такой диагноз, его начинают лечить от проказы. Но многие заболевшие еще до постановки диагноза оказываются изувеченными. Несмотря на возможность полного излечения, миллионы человек по всему миру до сих пор страдают от последствий проказы. Люди зачастую по-прежнему подвергаются дискриминации и изгоняются из общества из-за своей болезни или из-за того, что заболел кто-то в их семье. Помощь прокаженным. С лепрой, нищетой и предрассудками борются международные благотворительные фонды. Они помогают тем, кто страдает от древнейших и наиболее запущенных болезней, включая проказу. Фонды заботятся не только о том, чтобы люди получали лечение, но и поддерживают больных, стараясь улучшить их жизнь. Первый такой фонд, занимающийся профилактикой, лечением и помощью прокаженным, был создан в 1924 году. На то, чтобы оградить от дискриминации человека, излечившегося от лепры, требуется в среднем 25 фунтов стерлингов. Фонды добились того, что правительства разных стран стали проявлять заботу о прокаженных. Также фонды публикуют результаты академических исследований болезни и помогают врачам на местах ознакомиться с ними. Однако этого явно недостаточно, учитывая то, что каждый год более 1 миллиона человек не только страдают от проказы, но и подвергаются дискриминации из-за своей болезни. Если бы фонды имели больше финансовой поддержки, их работа стала бы значительно эффективней. Подробную информацию вы можете найти на сайте www.lepra.org.uk или Lepra 28 Middleborough, Colchester. SXC01-1TG. Март 2013 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Надежда Винокурова.